а порожний ящик заперла. Следуя своему обыкновению, моя молодая госпожа сошла рано утром вниз и наведалась на кухню. Я подсмотрела, как она подошла к дверям, когда появился мальчонка. И пока наша молочница наполняла ему кувшин, мисс Кэти сунула что-то ему в карман и что-то оттуда вынула. Я прошла кругом через сад и подкараулила посланца, который доблестно сопротивлялся, защищая то, что ему доверили. И мы с ним расплескали молоко. Но мне все же удалось отобрать письмо. И, пригрозив мальчику хорошей взбучкой, если он тут же не уберется прочь, я стала у забора и познакомилась со страстным посланием мисс Кэти. Она писала проще и красноречивее, чем ее двоюродный брат, очень мило и очень бесхитростно. Я покачала головой и, раздумывая, побрела к крыльцу. День был сырой, она не могла развлечься прогулкой по парку, так что по окончании утренних уроков мисс Кэти пошла искать утешение к своему ящику. Ее отец сидел за столом и читал. А я нарочно выискала себе работу, стала пришивать отпоровшуюся бахрому гардины и при этом все время приглядывала за девочкой. Птица, вернувшаяся к ограбленному гнезду, которое она оставила недавно полным щебечущих птенцов, метанием своим и тоскливыми криками не выразила бы такого беспредельного отчаяния, как она одним коротким возгласом «Ох!» и быстрой переменой в лице, только что таком счастливом. Мистер Линтон поднял глаза. — Что случилось, любовь моя? — Ты ушиблась? — сказал он. Взгляд его и голос убедили ее, что не он раскопал ее клад. — Нет, папа, — выговорила она. — Эллен, Эллен, пойдем наверх, мне дурно. Я послушалась и вышла с ней вместе. — Ох, Эллен, а не у тебя, — приступила она сразу, упав на колени, как только мы заперлись с ней вдвоем. — Ах, отдай их мне, я никогда, никогда не стану больше этого делать. Не говори папе. Ведь ты еще не открыла папе, Эллен, скажи, не открыла? Я вела себя очень плохо, но этого больше не будет. С торжественной строгостью в голосе я попросила ее встать. — Так, мисс Кэтрин, — провозгласила я, — вы, как видно, зашли довольно далеко. Недаром вам стыдно за них. Целая куча хлама, который вы, должно быть, изучаете в свободные часы. Что ж, они так прекрасны, что их стоит напечатать. И как вы полагаете, что подумает мой господин, когда я разложу их перед ним? Я еще не показывала. Но не воображайте, что я буду хранить ваши смешные тайны. Стыдитесь. Ведь это, разумеется, вы протарили дорожку. Линтон, я уверен, и не подумал бы первый начать переписку. — Да нет же, не я! — рыдала Кэти так, точно у ней разрывалось сердце. — Я совсем и не думала о любви к нему, покуда... — О любви? — подхватила я, проговорив это слово, как только могла, презрительней. — О любви! Слыханное ли дело? Да это я вдруг заговорю о любви к мельнику, который жалует к нам сюда раз в год закупить зерна. Хороша в самом деле любовь. Вы всего-то видели с Линтоном от силы 4 часа за обе встречи. А теперь этот глупый хлам. Я сейчас же пойду с ним в библиотеку. Посмотрим, что скажет ваш отец про такую любовь. Она тянула за своими бесценными письмами, но я их держала над головой. Потом полились горячие мольбы, чтобы я их сожгла, сделала что угодно, только бы не показывала их. И так как мне на самом деле больше хотелось рассмеяться, чем бронить ее, потому что я видела во всем этом лишь пустое полудетское тщеславие, я под конец пошла на уступку и спросила. — Если я соглашусь сжечь их, вы дадите мне честное слово больше никогда не посылать и не получать ни писем, ни книг? Вы, я вижу, и книги ему посылали. Ни локонов, ни колец, ни игрушек. — Игрушек мы не посылаем, — вскинулась Кэтрин. Самолюбие взяло в ней верх над стыдом. — Словом, ничего, сударыня, — сказала я. — Если не дадите, я иду. «Даю, Эллен!» — закричала она, хватая меня за платье.